но радость была еще рано временна. От 15 июня Обрезков донес, что Порта опять сильно встревожена уведомлениями Броницкого, Крымского хана и французского посла, что Россия скрытно действует в пользу Понятовского, как жениха императрицы Екатерины. К Обрезкову явился переводчик Порты с объявлением от визиря, что если Понятовский действительно будет избран в короли, то это произведет охлаждение между Турцией и Россией. Потом визирь велел сказать Обрезкову: «Одному Богу известно, как я стараюсь об утверждении доброй дружбы между Турцией и Россией, но все мои старания останутся напрасными, если Понятовский будет избран в короли, не потому что Порта опасается брака его с императрицею, она принимает ваше уверение, что этого не будет, но потому что кроме России и Пруссии все державы признают его недостойным. По вступлении на престол может он вступить в брак с принцессою из австрийского или бурбонского дома и отдаст через это Польшу в зависимость от них». Одним словом, доставление польской короны Понятовскому и вступление в войну с Турцией для России одно и то же. И я хотя бы и остался на своем месте, то ничем уже помочь не могу. А кроме Станислава Понятовского можно выбирать кого угодно, хотя бы брата его родного, лишь бы был в законном браке. Обрезкову и тут удалось успокоить Порту. Но, — писал он императрице, — худая моя судьбина, как видно, устремилась не давать мне ни малого отдохновения. Пришло письмо от крымского хана, что на требование его представить настоящее состояние республики он получил бумагу, подписанную многими костелянами и воеводами, которые заявляют, что республика состоит из одной фамилии Чарторыйских, соединенной с примасом. Эта фамилия, опираясь на силы России, устроила сейм с разными распоряжениями, противными обычаям республики и всему королевству, крайне предосудительными, но согласными с видами русского двора. Главная цель Чарторыйских – возведение на престол ненавистного всей Польши Понятовского. И если польская шляхта не будет защищена Портою, то принуждена будет уступить превосходной силе и разъехаться по другим государствам, оставляя Польшу в распоряжении России. Вместе с ханским письмом пришло донесение хатинского паши, что князь Радзивилл, будучи разбит и гоним русскими войсками, прибежал в турецкие владения и отдался под покровительство Порты, принося жалобы на Россию. Султан пришел в сильную ярость и велел своему министерству сделать такой отзыв Обрезкову, чтоб тот достаточно мог понять великое его неудовольствие. Действительно, 20 июля Обрезков получил отзыв, составленный, по его словам, в терминах грубейших и неучтивейших. Поведение России относительно Порты называлось непристойным и бесчинным, Обрезков величался лжецом и обманщиком. Обрезков, зная по опыту, что в Турции надобно иметь и лисий хвост, и волчий рот, на другой день подал записку, где дал почувствовать, что такие выражения непристойны в сношениях между знатными державами, и что порицания неосновательны, что Польша – республика независимая, и кого бы ни избрала себе королем, ни одна держава на это досадовать не может, что последняя война у России с Турцией также произошла вследствие разных известий, которым очень легко поверили, и война эта стоила каждой из воевавших сторон, может быть, более 100 тысяч человек. При переводе этой записки переводчик Порты нашел, что она очень жива и может еще более раздражить султана, потому недурно было бы изменить некоторые выражения. «Виновата Порта», — отвечал Обрезков, — «мною ничего лишнего и неумеренного не сказано. Впрочем, я бы кое-что и переменил, если б и Порта с своей стороны исключила из своего отзыва все грубое и неприличное». «Порта не требует, чтоб вы этот отзыв послали к вашему двору», — заметил переводчик. «Я не польский резидент, Станкевич», — отвечал Обрезков. «Моя должность — обо всем здесь происходящем доносить императрице». После этого переводчик именем министерства просил Обрезкова не посылать бумагу в Петербург, а 30 июля Обрезков и прусский посланник Рексин получили повестку приехать на другой день на конференцию к главному секретарю великого визиря. Конференция эта имела целью уничтожить впечатление бумаги уверениями в желании султана сохранять дружбу с Россией. 2 сентября, получив наставление из Петербурга, Обрезков через своего переводчика велел сказать переводчику Порте, что слухи — суть не только самомерзкие клеветы, но явные оскорбления, или лучше сказать, богохульство для освященной ее персоны, на которые она гнушается и отвечать, будучи вполне уверена, что Порта таким богомерзким пусторечием никакой веры не подала. Нечего также опасаться, что граф Понятовский вступит в супружество с какой-нибудь иностранную принцессою, ибо Россия и Пруссия имеют более чем Порта побуждений препятствовать, чтоб Польша не подпала зависимости от какой-нибудь иностранной державы. Кроме того, подлинно известно, что граф Понятовский уже помолвлен на одной знатной польской девице. Когда после того Обрезков сообщил Рейс-эфенди, что на сейме в условие новому королю внесен пункт, что если король будет избран неженатый, то не может вступать в брак иначе, как с природную полькою, то Рейс-эфенди со смехом сказал: «Полно притворяться, называй прямо Понятовского, дело уже известное, что никто другой, кроме его, королем не будет, думаю, что он уже и выбран». Избрание Понятовского в короли не прекратило франко-австрийских движений в Константинополе. Султану было внушено, что избрание незаконное, потому что вынужденное, и если Порта не признает Станислава королем, то и дворы венские и версальские его не признают, да и все христианские державы примеру их последуют. Порте дано было знать, что Россия и Пруссия рекомендовали Понятовского, и эта рекомендация поддержана русским войском, посредством которого преданная России партия и будет управлять Польшей. Эти известия и внушения сильно подействовали. Переводчик русского посольства, отправленный Обрезковым к Рейс-эфенди, нашел этого министра в страшном волнении. «Хорошо это было сделано, — начал он, — что русские и прусские послы рекомендовали сейму Понятовского после того, как здесь русский резидент и прусский посланник письменно и словесно уверяли нас, что от их дворов ни один кандидат не будет представлен».